Глава 52. Вечером пришло известие о том, что Бруксу заметили рядом с одним из ущелий Дель Тонес на северо-востоке от руин смерти. Фернандо и Альваро полетели на разведку. При этом они сказали, что заодно проведают Куэлебре. Они до конца не верили змею Инфанту, считая, что тот вполне мог вести двойную игру. И то, что он не хотел вставать на их сторону, настораживало Паласио еще сильнее. На мой же взгляд, никаких подводных камней в поведении Эмилиано не было. Ему правда было без разницы, кто возьмет главенство над Кастильмо в этот раз. Он пережил и правление Моурус, и людей, и ведьм. Эмилиано вполне устраивало, что он владеет целыми горными местностями и живет среди золота и десятка красавиц. Дома остались мы с мамой, Мануэлем и Альбой. Андрес уехал куда-то сразу после ужина. Когда я спустилась в столовую после разговора с Мануэлем, то всячески пыталась привлечь внимание Андреса, но он будто не замечал меня. Мама и Альба были в офисе, решая дела фирмы. Я слышала, как старшие братья Паласио негодуют по поводу прибыли за производство катеров и разборок с арендной компанией из Барселоны. К тому же поиски Даниэлы, постоянные собрания старейшин и построение новых планов по захвату королевы-ведьм отнимали много времени и ресурсов. В итоге все в доме Паласио были на взводе. Когда я вышла в коридор, дверь комнаты Мануэля тоже отворилась. Мы оба застыли на секунду, но Мануэль закрыл дверь и направился к лестнице. «Следишь за мной?» — бросил он мне, проходя мимо. «Конечно!» Я весело последовала за ним. «Собираю информацию о том, в чем ты ходишь по вечерам и сколько ложек сахара кладешь в кофе, чтобы похвастаться перед девчонками. Ведь я живу в доме с самими братьями Паласио. Ты знал, что мне завидует вся школа?» «Я не кладу в кофе сахар», — заметил Мануэль. «Так ты из-за нехватки глюкозы вечно агрессивный?» Мануэль остановился у ступенек и вперил в меня сердитый взгляд. «Скорее из-за одной надоедливой прилипалы». «Окей, так и запишем». Я подняла ладонь вверх и сделала вид, что записываю. «Не тревожить принцесску по вечерам. В это время у нее обостряется чувство ненависти ко всему, что дышит». «Эстелла», — наигранно слащаво улыбнулся мне Мануэль. «Не могла бы ты сделать одолжение и...» Он не успел докончить фразу, как входная дверь внизу хлопнула, и раздался женский смех. Тут же в холле показался Андрес, а рядом с ним девушка. У меня чуть не отвисла челюсть, когда я узнала Бланку. Ее длинные черные волосы были отрезаны до каре. Видимо, это стало единственным способом избавиться от следов моей огненной атаки. Заметив нас, Андрес и Бланка остановились. «Вы еще не спите?» — спросил Андрес слишком веселым голосом. «Что она здесь делает?» — поинтересовалась я, спускаясь по лестнице. «Успокойся, милочка. Я здесь бывала еще с тех времен, когда ты и знать не знала о существовании этого места», — ухмыльнулась Бланка. Я в недоумении взглянула на Андреса, который притянул ее к себе за талию. Его глаза блестели, а щеки раскраснелись. Всегда идеально расчесанные волосы растрепались в беспорядке, в котором не бывали даже непослушные кудри Мануэля. «Ты что, выпил?» — спросила я, смотря в глаза Андресу. «Я уж подумал, что старший братик стал вести себя как ответственный сыночек», — сказал Мануэль, спускаясь по лестнице и вставая рядом со мной. «Что это значит?» — спросила я. «О, а ты не в курсе?» поднял бровь Мануэль. «В комнате Андреса побывала уже вся женская половина Кастильмо». Меня передёрнуло от этих слов. «Ману, вечно недовольный, ворчащий братик. Иногда ты сильно действуешь на нервы, ты в курсе?» Андрес потрепал брата за щеку, словно маленького непослушного мальчика. Но тот грубо оттолкнул его руку, вызвав этим веселый смех Андреса. «Сейчас самое время для твоих забав, конечно», — недовольно бросил Мануэль. «А может, у меня настроение такое, что не остается ничего, кроме как веселиться?» Андрес взглянул на меня и улыбнулся. Я знала, какой успех у девушек имел Андреас и как он этим пользовался. Но это было не так обидно, как то, что он привел домой Бланку. Привел, зная, какие у нас с ней отношения, зная, как я ее недолюбливаю. Его поступок был словно плевок в сердце. Буквально днем он твердил, что будет бороться за нас, а уже вечером приводит домой другую. Бланка прильнула к Андреасу, не сводя с меня веселого взгляда. Ей доставляло огромное удовольствие видеть меня в таком состоянии. Но я не позволю ей наслаждаться этим дальше. «Ты молодец, Андреас», — скрестила я руки на груди и улыбнулась. «Собрать в себе за сутки все качества мудака — это еще нужно постараться. К тому же в такие непростые времена. Даже Мануэлю до тебя плыть и плыть. Я так рада, что ты нашел себе подходящую девушку. Раньше я думала, что она тебе не пара. Но как я ошибалась? Вы просто созданы друг для друга. Притащить в дом бешеную собаку и то было бы логичнее, чем ее». Бланка рассерженно поджала губы, но Андреас лишь громко рассмеялся. «Кудряшка, успокойся». Он помахал перед моим носом пальцем. «Ты здесь не хозяйка». «Верно, я здесь хозяйка». Альба стояла в дальнем коридоре с недовольным видом, сверля племянника взглядом. «И я хотела бы спросить, в каком виде ты пришел домой, когда мы ожидаем от твоего отца и дяди вестей о возможном начале охоты?» «Охота? На кого вы охотитесь ночью?» — встряла Бланка. «На сов?» «Ага», — ухмыльнулся Андреас. «На сов». Он взял Бланку за руку и потянул к лестнице. «Не переживай, тетушка, я трезв, как стеклышко. И, с твоего позволения, я пойду позанимаюсь химией со своей одноклассницей. Точнее, биологией». Бланка рассмеялась, а я еле сдержалась, чтобы не подпалить ее оставшиеся волосы. В тот же момент в дом вошли старшие братья Паласио. Они остановились, заметив скопление людей в холле и, видимо, накалившуюся атмосферу. «Ну как, что-то нашли?» Встревоженная Альба уже забыла о своем подвыпившем племяннике и его незваной гостье. «Нет», — покачал головой Альваро. «Ну, тогда я свободен на сегодня, верно?» — спросил Андреас, и они с Бланкой побежали наверх. Мануэль направился в сторону гостиной, а я сорвалась с места и ринулась на кухню. Вслед мне донеслись удивленные вопросы Альваро о том, что вообще здесь происходит. Я достала из морозильника кубики льда и закинула их в стакан, но ледяная вода не помогала остудить огонь внутри. Теперь я начинала понимать Мануэля, который не мог контролировать свою силу. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Андреас настолько неожиданно вонзил мне в сердце невидимый нож, что я все еще не могла до конца поверить в произошедшее. В память врезалась его улыбка, полная надежды на мое спасение. Его взгляд, яснее тысячи слов, описывающий его чувства ко мне. И тут же все стерлось. Так, будто все это придумало мое воображение. Я не могла поверить, что человек может настолько быстро сдаться. Опустить руки после одной неудачной попытки. Я не могу бороться за нас одна. В любви всегда должны играть двое. За одну сторону. Иначе эта борьба обречена на провал. Решив не зацикливаться на Андреасе, я твердым шагом направилась в комнату. Я не позволю чувствам мешать мне трезво мыслить и не буду скатываться до глупых страданий, когда на носу проблемы гораздо масштабнее. Но когда я услышала громкую музыку, доносящуюся из комнаты Андреаса, и смех Бланки, мысли вновь начали путаться. Я не успела проскользнуть мимо его двери, как она тут же отворилась. Мы с Андреасом замерли, на миг встретившись глазами, и я сделала шаг вперед. Вдруг Андреас схватил меня за запястье, и тело пронзило огненным током. «Какого чёрта?» — прошипела я, хватаясь за руку. На лице отшатнувшегося от той же боли Андреаса на миг скользнуло удивление, но его брови тут же опустились. Он прислонился к стене и улыбнулся. «Прости», — сказал он, — «на секунду забыл, что не могу прикасаться к тебе». «Верно», — взглянула я ему в глаза, — «но тебя ждет так, который можешь, поэтому не стану задерживать». «Эстелла!» — голос Андреаса наполнился болью, но я не позволила себе проникнуться к нему жалостью. «Не надо», — помотала я головой. «Я должен тебя забыть. Так будет лучше для нас обоих». «Нет, Андрес, ты просто ищешь ту, с кем все проще». И прежде чем он мне ответил, я направилась прямо по коридору. Дверь за спиной хлопнула слишком быстро. «И чего ты ожидала, Эстелла? Что он бросится за тобой?» Я горько усмехнулась и прошла мимо своей комнаты. Дойдя до конца, свернула за угол и пошла по узкому коридору, в котором раньше не бывало. С картин на стенах на меня взирали предки Паласио. Я пыталась сосредоточиться на статных светловолосых мужчинах, но мысли возвращались к Андресу. «С одной стороны, почему я вообще так переживаю? У нас с ним ничего не было. Мы не давали друг другу никаких обещаний. Мы просто пытались начать нашу историю, которой, видимо, не суждено было воплотиться в реальность. И почему я вообще упрекаю его в том, как он себя ведет? Он может приводить в свой дом кого захочет и когда захочет». Головой я это прекрасно осознавала, но на душе все равно почему-то было паршиво. Словно мой огонь добрался до сердца и медленно сжигал его. Я моргнула, чтобы из глаз не покатилась непрошенная слеза. В конце коридора я заметила двигающиеся занавески. Подойдя ближе, я увидела маленький балкон. Выйдя на него, я уперлась руками в перила и, закрыв глаза, втянула свежий воздух. Нужно успокоиться. Неожиданный шорох за спиной заставил меня вздрогнуть и обернуться. На балюстраде, опершись боком о стену, сидел Мануэль. Он выдохнул белый дым, который развеялся вокруг него. Играющие на ветру занавески закрыли Мануэля, поэтому я не заметила его сразу. А может, это из-за моего подавленного состояния. Я усмехнулась про себя, вспомнив, что в первый раз меня в подобном подавленном состоянии видел именно Мануэль. И тогда тоже из-за Андреса. Это уже стало своего рода традицией. Я уже настроилась на его шутки. Но Мануэль молча спрыгнул на пол и подошел ко мне. На его расслабленном лице не было ни намека на ухмылку. «Неужели у меня такой ничтожный вид, что сам Мануэль пожалел меня?» Он выкинул окурок через перила и вскочил на балюстраду. Встав в полный рост, он вгляделся в горы впереди. Сильный ветер трепал его кудри и черные худи. Когда Мануэль посмотрел на меня, яркая полная луна отразилась на его коже, делая ее словно светящейся. Мануэль протянул мне ладонь. «Хочешь полетать?» Я удивленно взглянула сначала на руку Мануэля, затем на его серьезное лицо. Но замешательство было секундным. Я вложила свою ладонь в его. Мануэль подтянул меня, и я оказалась рядом с ним на тонкой балюстраде. Но страха не было. Остался лишь хлесткий ветер, трепавший наши кудри и одновременно вырвавшиеся из-за наших спин оранжевые и красные крылья. Рука Мануэля крепко обвилась вокруг моей талии, и мы сделали шаг вперед.